Гибкое лоснящееся тело проскользнуло среди щетинистых стеблей. Коваль не успел нажать на курок, как неуловимая тварь исчезла. Снова шорох позади. Коваль дал команду летунам. Новая порода вампиров была воспитана так, что они практически не испытывали чувства страха. Но это замечательное качество имело свои минусы. Летуны быстро заводились и перли на рожон. Артур посмотрел туда, куда указывали чуткие мышиные носы, и обмер. Из темного пятна на боку мертвой лошади, которую он издалека принял за лишай, высунулась блестящая черная голова, похожая на мяч для регби, лишенная глаз и ушей. Несомненно, прототипом кошмарного создания послужило насекомое, скорее всего, червяк, но во что он превратился? За головой, прикрытой подвижными хитиновыми пластинами, потянулось блестящее змеиное тело, усеянное десятками волосатых крючков. Наконец монстр выбрался целиком и устроился на спине лошади, поводя из стороны в сторону дрожащим рыльцем. Пластины на кончике его морды раздвинулись, и показался подвижный розовый хоботок наподобие комариного, но толщиной в руку ребенка. «Если это червяк, — сказал коваль летуну, — то я самый маленький лебедь». Летун не возражал. Вторая такая же полутораметровая гусеница выбралась из дыры на затылке второй лошадки. Обитатели пожарища пожирали трупы изнутри. При этом паралич наступал настолько быстро, что животные не успели даже упасть. Затем гусеницы, очевидно, обрабатывали внутренности животных каким-то цементирующим составом, превращая их в свои жилища, и не просто жилища. Артур почувствовал, как к горлу подступает рвота. Вслед за большим червяком из дыры в шкуре на свет выбрались два совсем крохотных, длиной меньше локтя, и устроились рядом с мамашей. Безглазые морды поблескивали на солнце, как опущенные мотоциклетные щитки. Но большую тревогу вызывало другое. Все, чему Артур кропотливо учился, ему не помогало. Уродливые и в то же время гармоничные в своем уродстве создания, плоды молекулярных аномалий, не желали подчиняться его воле. Либо они были слишком глупы и не обзавелись развитым мозгом, либо их разум неизмеримо отличался даже от разума летуна, который тоже не состоял в родстве с канарейкой. Но летуны слушались, и драконы, и прочие произведения Прохора. Артур достиг высшей степени концентрации. Он слышал на десяток километров вокруг, но его сознание не воспринимало ничего, кроме тока жидкостей в безмозглых растениях. Миг спустя тренированное тело, опережая мысль, отреагировало на опасность. Еще не полностью развернувшись в седле, Артур метнул клинок. Летуны взвились в воздух, их шипение показалось Артуру самой прелестной музыкой. Блокируя пути к отступлению, по дороге с невероятной скоростью приближались сразу три гусеницы. Ближайшая спружинила и откатилась в сторону. Нож ударился о бетон и отлетел. Коваль не мог поверить своим глазам. Мутант опережал его в скорости реакции. Старый летун Чакка молнией упал на врага сверху и замолотил хвостом. Второй летун перехватил червя уже в полете. Членистое тело согнулось дугой и вдруг подскочило вверх, вытягивая хобот. Артур сдернул автомат с предохранителя и повел длинной очередью по траве, боясь зацепить мышей. Оставался один только выход — бежать вперед, но коня предстояло провести по обочине в обход перевернувшегося прицепа. Чакка, старый и более опытный охотник, перекусил противника надвое и бросился на помощь другу. Второму летуну повезло меньше. Червяк извернулся и ткнул его в бок хоботком. Летун засадил ядовитые шипы в хвост врагу, но когда подоспел товарищ, был уже мертв. Обе половинки разорванного червя, брызгая черной кровью, расползались в разные стороны. А Артур поливал огнем тех чудищ, что жили в мертвых лошадях. Одна гусеница разлетелась на части, а другие с удивительным проворством шмыгнули в траву. Лошадь завалилась на бок, словно деревянная кукла. Чакка взлетел на крышу грузовика, грозно щелкая челюстями. Второй летун замер на дороге в обнимку с чудовищной гусеницей и на глазах превращался в окаменевший памятник самому себе. Метрах в шести от машины трава заколыхалась, и на дорогу высунулись еще два удлиненных черных рыла. С задранных вверх хоботков стекал зеленоватый сироп. Обе твари будто намеревались высморкаться. Дятел дергался и ржал вне себя от ужаса. Артур вспомнил кое-что и сменил рожок. Теперь он стрелял зажигательными, и щетинистая трава на обочине вспыхивала, как порох. Для верности он повел стволом по широкой дуге. Оставалось заставить дятла шагнуть с дороги в горящую траву, чтобы обойти Шаланду. Конь совершенно вышел из повиновения. Артуру пришлось спрыгнуть на землю и буквально тащить его за собой. Летун завопил, как сотня разъяренных кошек, и бросился на очередную гусеницу. Чудищу опалило половину туловища, но оно продолжало двигаться в немыслимом темпе. Летун дважды ударил хвостом, зависая в воздухе, и дважды промахнулся. Червь бежал, не приняв боя. Артур заставил жеребца обогнуть препятствие и снова вскочил в седло. Его окружали еще четыре живых шланга на бетонке и несколько штук в дымящихся зарослях. Позади, за Шаландой, Чакка из последних сил сдерживал врага. Судя по воплям, отважный упырь пока что сражался. «Хищник против терминатора», — сказал коню Артур и вспорол мешочек с пчелами. «Как это мило, что мы породили и тех, и других!» Улей послушно повис на протянутой ладони. «Вперед, братва!» — выкрикнул Артур и сменил автомат на дробовик. Верный Ремингтон спасал его второй раз. Ближний червяк сложился пополам и готовился плюнуть, когда заряд крупной дроби оставил от него кровавые ошметки. Пока в ладони невразимо долго скользил затвор, дымящийся ствол уже развернулся в противоположную сторону. Из травы, точно королевские кобры перед броском, выскочили сразу два монстра. Пластины на их мордах приподнялись, как усы у оскалившегося черного терьера. Совсем близко коваль увидел сетчатую мембрану рта, покрытую слизью, и две пары коротких трепещущих щупалец по бокам. Дробовик рявкнул, от отдачи коня шатнуло в сторону, обеим гусеницам снесло головы. Еще один хищник плюнул из дальних кустиков, но Артур пришпорил дятла и опередил врага на долю секунды. Он уже насмотрелся, чем грозит прямое попадание. Пчелы вели себя замечательно. Потеряв две трети личного состава, отважная армия сладкоежек очистила местность за 6 секунд. Коваль не стал раздумывать, сколько еще гусениц спешит к нему выяснить отношения, и, что было сил, стегнул перепуганного дятла. Тому не понадобилось повторять, и спустя минуту они летели по дороге, оставив дьявольский серпентарий далеко позади. Остатки пчелиной семьи догнали хозяина, уже когда впереди замаячили первые нормальные деревья. Летун не вернулся. Дав измученному жеребцу отдых, Артур честно подождал маленького друга минут 20. Ветер нес из леса прохладу и запахи далеких дымков, а со стороны отравленной саванны подкрадывалось вязкое облако тумана. «И все-таки молодцы мы, что не пошли в обход, верно?» — спросил коваль у жеребца. Тот вращал налитым кровью глазом, могучие ребра ходили ходуном, с морды капала пена. «Страшновато к озеру-то соваться», — доверительно продолжал Артур. «Там колдуны, говорят, ну их к богу! А тут полчаса позора, мокрые штаны, и мы почти дома. Верно я говорю?»